Я погрузился в мою молитву, я нес свою радость нового знания в чистоте сердца всем страдальцам, остающимся в зле только из-за своего невежества и грубых страстей. В моей молитве не было ни печали, ни раскола в сердце, как бывало раньше, когда я молился о несчастных, о страдающих. Я нес в своей молитве полное благословение всему сущему. Моя уверенность и радость жить, зная великую жизнь в себе, не имели теперь тех трещин скорби, которые всегда раньше вливались в мои молитвы. Меня больше не тревожил вопрос, зачем так много страданий в мире. Я понимал все благо. Я ушел куда-то, слился, растворился в благоговейном призыве Кали. Нежная рука легла мне на голову. Возле меня стоял И. Он улыбался мне, молча поднял меня с колен и сказал: «Ты угадал, мой друг. Там святая святых Али. Ввести тебя туда может только его рука. Я не сомневаюсь, что, встретив тебя здесь, он сделает это. Твоя молитвенная благодарность ему раскрыла тебе возможность войти туда. Но в эту минуту твоего счастья выполни до конца твою встречу с Натальей. Окончи ее в радости, как и начал, и будь счастлив данным тебе поручением». Я пошел к Андреевой. Душа моя сияла, ни единой темной крупинки не жила во мне, весь я был полон такой мощью любви, что, казалось мне, чувствовал силу сдвинуть гору. При моем приближении Андреева подняла на меня глаза, и я прочел в них раздражение и какое-то нетерпение. Это вызвало у меня улыбку, я готов был взять на себя не только ее раздражение, но все, чтобы она не вылила на меня, лишь бы облегчить ей сейчас жизнь и приобщить ее к моей радости. Должно быть, моя любовь передалась ей. Под моим взглядом она утихла и рассмеялась. «Ну, можно ли бы говорить вам то, что я только что хотела вам сказать? Простите меня, я прочла уже все то, что мне было нужно узнать из этой книги, распалилась желанием поскорее бежать писать мой труд и не могла сообразить в этой сплошной белизне, где здесь дверь. Вы же ушли, оставив меня здесь одну, вот меня и охватило нетерпение. Кроме того, от этого слепящего света, отраженного от белых стен, у меня сделалась сильнейшая головная боль. Я просто заболею, если вы не выведете меня сейчас же отсюда». Ее страдальческий вид не дал мне времени высказать ей, как я был поражен тем, что она говорила, и ее нездоровьем. Значит, она не видела, что я был все время здесь. В комнате царил чудесный свет. Было прохладно в сравнении с жарой вовне, но раздумывать было некогда. Я взял книгу, спрятал ее в шкаф, подал руку бедняжке, которая бледнела и задыхалась, и вывел ее на островок, где ей стало сразу легче. Я проводил ее через горбатый мостик в ту часть парка, где была расположена главная часть общины, и только здесь болезненный вид Натальи стал радостнее, и дышать она также стала ровнее. «Как я жалею, что у меня нет с собой пилюли Али. Вам сразу стало бы очень легко, и ваша слабость сменилась бы бодростью». «Я вовремя подоспел. Будет очень неплохо, если вы, сестра Наталья, съедите одну из этих конфет», — сказал И, протягивая Андреевой коробочку с совсем маленькими белыми шариками. Андреева взяла маленький шарик, проглотила его и глубоко вздохнула. «Что это делается с вашим Левушкой, И? Чем вы его закаляете? Не прошло и 3 месяцев, а он становится богатырем. Не говори уж о сегодняшнем дне, сегодня он положительно красавец». «Да ведь и вы, Наталья, бываете красавицей», — ответил я ей, смеясь. «Но именно в эти моменты вы себя не видите, как, к сожалению, и я еще не видел себя ни разу красавцем». «Если бы вы были в силах победить свои нетерпения и раздражительность, моя дорогая», — взяв руку Андреевой и поглаживая ее, ласково говорил И, — «вы бы уже сегодня могли прочесть те слова в комнате Али, что там для вас горели. Это именно о них говорил вам Али в своем последнем письме к вам. Вы их должны прочитать сами, без помощи Левушки, и только тогда сможете работать дальше с Али и вынести в мир то знание, которое настала пора отдать людям. Али поручил мне передать вам, что тот участок вашей работы, где вы застряли сейчас, не потому труден для вас, что вы чего-то не знаете, но потому что он требует от вас более высокой духовности. Переменить себя вы не можете, но вложить в свой труд всю свою доброту и любовь к человеку вы можете. Думайте не о труде для человека, а о любви к Али. Старайтесь так много радоваться своему счастью служить ему пером, чтобы мысль о подвиге не вплеталась в ваше усердие. Понятие «подвиг» – понятие личного восприятия человека. У ученика же может быть только счастье простого дня, счастье служить учителю, утопая в радость. Самое простое дело обычного дня – вот ученичество, но не подвиг и не дела, которыми люди прославляются. По мере того, как говорил И, Андреева все больше успокаивалась. Ее возбуждение гасло, лицо смягчалось, и глаза теряли огненный блеск. «Вы дали мне сейчас новое ощущение мира, доктор И. Я пойду сейчас работать по-иному, чем раньше. Мне кажется, что я поняла все, что вы мне сказали». Поклонившись нам, она ушла к себе. Когда мы остались одни, И спросил меня: «Чувствуешь ли ты в себе еще сейчас ту силу, Левушка, которую ты ощущал в комнате Али?» «О да, сегодня я понимаю, что количество любви может стать любым качеством, любой энергией. И что такое любовь-сила, я теперь понимаю». «Тогда пройдем к леди Бердран. Она уже оправилась настолько, что завтра я хочу ее выпустить из нашего корпуса снова в общении со всеми. И я хотел бы, чтобы ты в свой великий день счастья приветствовал ее выздоровление и передал ей часть своих чистейших вибраций, которыми пронизали тебя великие и милосердные труженики». «Как я буду счастлив и, дорогой, увидеть больную и передать ей часть своей радости, которая льется сегодня вокруг меня. Ваше присутствие поможет мне суметь найти язык и способ разделить мою радость с нею». «Не думай о том, как пройдет встреча. Ощущай, что Али и флорентиец рядом с тобой, и ты все сделаешь именно так, как это необходимо». Мы вошли в наш дом и прошли прямо к леди Бердран, которую я не узнал в прелестной, свежей и юной женщине, напоминавшей в своем воздушном белом платье прекрасный цветок вместо печальной бледной красавицы, встреченной мною в первый день приезда в общину. В свою очередь, радостно поздоровавшись с И, леди Бердран ответила на мой поклон приветливо, но так, как кланяются человеку, которого видят в первый раз в жизни. Даже легкое разочарование мелькнуло на этом прелестном личке. Я рассмеялся, подумав, как мы ничего друг о друге не знаем, как женщина и не предполагала, откуда и с чем я к ней пришел, и огорчилась, увидя чужого. «Вы не узнали меня, леди Бердран, точно так же, как и я не узнал бы вас, если бы И не предупредил меня, что ведет меня к вам. Если раньше вы были похожи на бледную изысканную орхидею, то теперь вы, не дать не взять, тот задорный горный цветок, что растет в здешних горах. Как его не стремишься согнуть, он все распрямляется». «О, теперь я узнала вас по вашему смеху и вашей манере говорить», протягивая мне обе руки, ответила милая хозяйка комнаты. «Но как вы изменились? Если я поразила вас здоровым и даже задорным видом, то вас я и сравнить не знаю с кем и с чем. Вы были мальчиком, а сейчас вы можете быть моделью героя для Беаты». Шутя, ответив, что у меня для художницы уже готовы заказы на вещи, более достойные ее кисти, я пристально приглядывался к американке, и чем больше я в нее вглядывался, тем больше понимал, какой же силой любви должен был обладать И, чтобы другое существо могло так исцелиться, закалиться и переродиться в такое короткое время. «Чем же вы были заняты все это долгое время, леди Бердран?» — спросил я хозяйку, когда мы уселись на балконе, где нас покинул И, сказав, что навестит Игоро и вернется вскоре к нам. «У меня было так много самых разнообразных занятий, что я даже не знаю, с чего начать мое перечисление. Первые дни мне все хотелось лежать, голова была так слаба, что даже читать я не могла. Но ваш друг и не подумал считаться с моей слабостью, и первое, что он мне приказал, был физический труд. Мне казалось, что я нуждаюсь в самом тщательном уходе и заботах, которыми меня окружала моя дорогая приятельница Наталья Владимировна. А доктор И. с места в карьер на третий день приказал сестре милосердия покинуть меня, уверяя, что мне достаточно прислуги, которая убирала мои комнаты. Я подчинилась не без удивления и не без внутреннего протеста, но чувствовать себя хуже не стала, оставаясь целыми часами без надзора. Еще через три дня мне, как я полагала, чрезвычайно серьезно больной, было приказано встать с постели и идти купаться. Еще более удивленная, выполнив все лекарственные процедуры, не скажу, чтобы мне было весело отвешивать и отмеривать мельчайшие дозы порошков и капель, которыми был заставлен подле меня стол, попробовала сойти вниз. К моей радости, ничего со мной не случилось. Так, в сопровождении моей горничной, я дошла до озера, купалась, вернулась обратно, и все лучше было мое самочувствие. Вечером неумолимый доктор И. приказал мне отпустить мою прислугу обратно на родину, так как климат этой части Индии ей вреден. Я была совершенно потрясена. Я привыкла думать, что благодетельствую всем своим слугам тем, что разрешаю им у себя служить. Я считала, что большое жалование моей горничной — это все, что ей надо».